«Чука, послушай, ты ведь многое знаешь, да?» Тот положил трубку, кашлянул по-стариковски, согласился. «Кое-что, да, ведомо». «А заклинание для лунной рыбки ведаешь?» Чука мигнул. Почесал косматую макушку, сунул большой палец в рот, приоткрывшийся среди похожей на мочалу шерсти. Выдернул с чмокающим звуком. Сказал осторожно. «Ну так, чуки знают». «Скажешь?» «Говорить так просто не велено. За это платить полагается. Чистым золотом». «Как золотом? Ты это в прямом смысле?» «В том смысле, что золотой денежкой или чем другим. Колечком выручальным, скажем. Вы, люди добрые, не подумайте, что это корысти. Правило такое с испокон веку». «Тогда плохо. Нет у меня ни денежки, ни колечка». Чука стеснительно посопел и напомнил. «А рыбка-то золотая, зарытая. Небось, уже превратилась в денежку». «Где же я теперь ее найду? Ночь была, да и места тут все перепутались». «А ты не хлопочи, я сам найду, ты только позволь». «И скажешь заклинание?» «Коли позволишь денежку взять, я сейчас и скажу». «Позволяю, говори». Чука опять пососал палец. «Тут, мил человек, одна хитрость имеется. Никакого особого заклинания вовсе нету. Надо вспомнить загадку детскую или считалочку, с которой во всякие игры прыгал и развлекался, когда малой был, а потом сказать ее наоборот. Ведь пружинку-то что время двигает? Хочешь задом наперед скрутить, а?» «Загадку, считалку». Не помнил их Валентин. Не очень-то в детстве резвился он в догонялках-прыгалках. Может, вспомнить, что было у ребят в репейнике? Как назло, ничего не приходит в голову. Только лезет почему-то гамлетовское «быть или не быть», вот в чем вопрос. Женька стоял рядом, слушал разговор молча и ничего, наверное, не понимал. Но сейчас вдруг спросил. «А моя считалка сгодится?» «Какая хошь! Только покороче, а то длинную задом наперед говорить без ошибок больно хлопотно». «Она не длинная. Месяц, месяц тоненький, не беги в туман, медную копеечку брось ко мне в карман». «Годится», — кашлянул Чука. «Даже складно получится». «Складно. Поди разберись, что получается». «Жень, дай карандашик». Валентин положил на колено бумажку с Женькиными стихами. На обратной стороне нацарапал считалку, запомнился она сразу. Потом по буквам переписал в обратном порядке. Черточками разделил на слова, чтобы читалось удобнее. Все равно абракадабра. Какой-то не то монгольский, не то тибетский наговор. Он прошептал с запинкой. «Намрак вен оксорб укчипок юндем. Намут вигебен ик ненот тясим-тясим». Ведь и правда, даже в рифму. «Ну вот, сказал, и ладно», — проговорил Чука. Он рядом с Женькой посапывал у локтя Валентина. «А разве потом, когда это, уже не надо говорить?» «А зачем? Единого раза на всю жизнь хватит. Доставай рыбку-то, сколько вертеть, ведаешь?» Валентин ведал. Долго вертеть. Если один поворот лунный месяц, то 8 лет — это 96 раз, а для ровного счета 100. Лунный-то месяц короче календарного. «Каким я туда вернусь? Таким, как сейчас, или помолодевшим на 8 лет? Буду ли помнить то, что случилось?» «Буду. Такое не забыть». «А Женька? Какой он явится туда? Нынешний, 10-летний? Или младенец 2 лет от роду? Неважно. Выращу заново и уж точно лучше прежнего. Ох...» Он перепуганно посмотрел на Чуку. «Слушай, а двоим-то можно туда? С одной рыбкой?» «А чего же нельзя? Только пускай он держится за тебя покрепче. Ты число назначь загодя, а как рыбку сбоку на бок повернешь, сколь положено, то и все. Там и будешь, где задумано». Какая-то часть сознания, второй слой его, самый здравомыслящий, подсказывал, что такого быть не может. Но ведь столько уже было. Валентин поднял куртку и достал влажный платок. Он много раз думал сегодня, что надо бы сделать это. Развернуть, посмотреть, как там рыбка. Жива ли? Но вихрь дел закручивал, отвлекал, да еще и боязливость мешала. Развернешь, а никакой рыбки там нет. Она была. Живая, серебристая, влажно-прохладная. круглая, как полтинник. Когда Валентин положил ее на ладонь, трепыхнула хвостом, но не протестующе, а как бы сказала «здравствуй». «Прости», — мысленно сказал ей Валентин. Она смотрела умным крошечным глазком, словно говорила. «Ничего, я для этого и есть на свете». Женька сунул в ладони нос, понимающе кивнул. «А, это Юрика?» «Да. Держись за меня крепче, Женька». Он тут же послушался, без вопросов, обхватил Валентина за талию. «Прочно». Валентин аккуратно перевернул рыбку на ладони. «Раз». И подумал, что уйдет на все это дело минуты две. «Два, три, четыре, пять». Звенел воздух, пекло солнце, струилось тепло. Неужели скоро будет другое солнце, то, что светило 8 лет назад? А Сашка? Что он скажет? Как встретит Женьку? А Валентина? 37, 38, 39. На счете 40 с неба, как подбитая птица, упал Илюшка.